Глава вторая. Огонь битвы разгорался с каждой секундой все сильнее и сильнее. Я впервые увидел эффективность военных технологий нового времени. То, что когда-то было и у нас, пусть и в немного другом виде, продемонстрировало Слимам, что человечество легкой добычей точно не будет. Вертолеты взлетали, выходили из-под Слимопада и начинали отрабатывать зажигательными снарядами по упавшим на землю тварям. Самолеты один за одним выходили из радиуса поражения, стараясь держаться подальше. И все же при мне рухнуло 6 стальных покорителей неба. Еще больше наверняка стоят в ангарах, ожидая застрявших на полпути пилотов. Яркие вспышки столкновений появлялись повсюду. Весь город прям утопал в красках фестиваля. Но абсолютная тишина напоминала, что это не несущие радость взрывы салютов, а отблески боевой магии и взрывы гранат и магических снарядов. Радаев Скочин не хотел повторить судьбу Вишневого сада. Тот город пал задолго до развития технологий. На него упали 1000 Слимов, а в защитниках была всего лишь горстка бойцов. Здесь же ситуация намного лучше. У солдат есть не только факелы, но и армия, маги. Да и опыт приграничных сражений помогал им сдерживать орды Слимов, падающих с небес. Но и Слимов было не пару тысяч. Столько их упало на улицы города лишь в первую минуту. Это был настоящий штурм. Каждый житель города, что не успел спрятаться либо же сбежать от угрозы, становился новым озверевшим монстром, пытающимся уничтожить все живое вокруг. Рядом со мной в пламени огня сгорел мелкий монстрик, размером чуть больше небольшой безродной дворняжки. Таша стала передо мной и вопросительно взглянула в глаза. Я покачал головой. «Нет». Сейчас мы во вражеском городе, осаждаемом еще одним врагом. Намерение эмиссара я понял, прочитав его предложение по размещению моих людей и их статусе. Уличной собаке прав и гарантий на достойную жизнь больше будет. Если он меня считает за идиота, а мой народ за людей не считает, я не вижу смысла в каком-либо сотрудничестве. Я буду делать то, что считаю необходимым для спасения своего народа. Ворон довольно подставил крылья ветру и взлетел на крышу дворца, наблюдая за сражением. Я пустил на него поток воздуха, что сбил его с лап. Нашел чему радоваться. Первая сфера. Я обменяю долговечность жизни элементаля на его силу и мощь. Земля. Силой природы укрой тех, кто не в силах дать отпор. Дети, женщины, простые и беременные, старики, не способные поднять ничего тяжелее трости. Огради их от беды, пока имперские амбиции не превратили их в сотню тысяч рабов-слимов. Отдал я первый приказ из многих, что еще предстоят мне в этот день. Сфера энергии, наполненная духовной силой, способная дать новую жизнь и новое тело легендарному духу, отправилась вниз и, врезавшись в камень дворцовой площади, исчезла, растворяясь в толще земли. Были ли когда-нибудь местные маги свидетелями того, как оживающая природа, используя слияние силы магии и духа, вырастает на их глазах, ломая бетонные плиты, окутывая дома и проникая в запертые комнаты своими побегами? Ощущали ли они дрожь земли от проснувшейся природы? Видели ли они, как миллионы корней, прорывая бетон и асфальт, цепляются за ноги женщин, не давая им уползти, и хлесткими ударами проросших стеблей отбрасывают, размазывая по ближайшим стенам слимов? Как людей, ничего не понимающих, укрывают цветочные сферы, полные ядовитых колючек с внешней стороны? Как жадные слимы превращаются в пенообразный гоп-слим, наваливаясь на них и получая дозу магического яда, прожигающих самую суть их существа? Вряд ли. Да я и сам наблюдал это впервые. Эти ростки величайшего живого элементаля природы проживут всего сутки вместо вечности. Но эти сутки, они будут величайшей защитой для нуждающихся и опаснейшим врагом для тех, кто попытается добраться до людей внутри. Магам и прочим, кто может сражаться, тоже мало не покажется, если пожелают нагло забраться внутрь. Корни ожившего огромного растения спеленают их, как котят, и не позволят сделать ни шага. Будут их душить потихоньку, словно удав свою жертву. Так слишком назойливые и будут из плена природы наблюдать за сражением, пока все не кончится. Ворон расстроился и впервые при мне показал, что не только книги читать умеет. Упавшего прямо за наши спины Слима он превратил в кучку полезного ресурса, используя силу магии воздуха. Правда, лезвия ветра из-под его крыльев привели к еще большим разрушениям на балконе. Лишь один стол остался стоять по моей воле. Полчаса понадобилось элементалю для того, чтобы покрыть своими побегами весь город. Я же молча стоял и наблюдал за столь привычной картиной разрушений. Полностью сосредоточенный, я ощущал биение сердец всех вокруг дворца. Я видел каждый всплеск и ручеек маны, направляемый магами на защиту своего города. Среди тысяч ежесекундных вспышек магии и оружия я различал места боестолкновений и потерянные людьми районы города. Слимы продолжали падать, а вспышки все затихали и затихали. Люди превращали улицы в перекрытые кварталы, сводя все к круговой обороне. Все, кто мог сражаться, уже давно были в бою. Многие даже погибли. Подкреплений в ближайшее время ждать людям неоткуда. А Слимы тысячами продолжают падать на землю. И даже вмешательство элементаля природы, отвлекающего их внимание, не способно склонить чашу весов в сторону людей. Тем более, что с небес начали время от времени падать красноглазые громадины. Их уже 5 в городе. Уничтожили всего одного. И еще 2 только что выпали из герры тьмы, приковывая к себе взгляды. Вокруг все чаще появляются Слимы. Люмин спустился во двор и, взяв под контроль воду из фонтана, начал словно снайпер отстреливать гадов. Таша старалась сдерживаться, уничтожала лишь тех, кто лез в дом, откуда я наблюдаю за ходом битвы. А Ворон взялся за зачистку крыш дворца. «Наконец-то они идут!» Ощутил я огромную группу магов и бойцов, прорывающихся к дворцу. «Еще бы! Это единственное здание в городе, что осталось более-менее целым в ходе битвы». Взглядом я нашел Ташу, а затем и Люмина. Тишина вокруг может создать проблемы, но не мастеру элементалей и его соратникам. Один взгляд, одна мысль, область вокруг дворца должна быть зачищена, и они кивнули, понимая, что от них требуется. Раз уж ко мне прорываются в гости, надо встретить столь спешащую делегацию, как подобает. 2 минуты спустя, на короткое время область тишины вокруг дворца исчезла. Снова был слышен свист ветра, лязг оружия и топот ног спешащих имперцев. Князь был бледным от испуга. Сухой выглядел все так же яростно и сосредоточенно, цепким взглядом осматривая все вокруг. Горы гоб-слима, стоящего под потоками падающей воды из фонтана Люмина, лежащую на широком фронтоне главного здания дворца Ташу, болтающую своими соблазнительными огненными ножками в лавовых сапожках. «Таша, это твой!» Взглядом указал я ей на новую цель. Еще один красноглазый, падающий прямо на дворец. «Как прикажете, господин?» Она сорвалась с места и, запрыгнув на крышу, извергла из себя огромный поток огня прямо в небеса, на тушу падающего монстра. Тишина вновь накрыла нас, и в тот же миг дверь открылась. На пороге стоял запыхавшийся и раскрасневшийся эмиссар в окружении своей небольшой свиты. Остальные остались внизу рядом с Люмином и телом того, кто принес разрушение в столицу княжества. Он беззвучно открывал рот, пытался меня трясти, но был не в силах сдвинуть меня с места. Я медленно поднял ручку и указал себе за спину на единственный стол, что словно был приделан к полу балкона, и на ровно лежащий на нем договор. Как же медленно кипит красноглазый! Благо мощный поток Таши буквально заставляет его парить на месте прямо над крышей дворца. Вздох смирения ударил мне по ладони, и ручка оказалась силой вырвана из нее. Красноглазый взорвался тонной магического ресурса, что медленно, словно пепел вулкана, начал опускаться на дворцовую площадь. Звуки вновь появились, и скрип ручки до шорох бумаги донесся до моих ушей. «Чтоб тебя провалиться! Посмотрим, как долго ты сможешь сохранять свою так называемую независимость и нейтралитет!» «До тех пор, пока вы уважаете меня, моих людей и мои интересы. А иначе вся эта сила будет обращена против империи. Время бесплатных советов и рекомендаций закончилось. И помните, что предательство, удар в спину — это не то, после чего я преисполнюсь состраданием и всепрощением. Я выпустил из своего вместилища еще две сферы, чтобы перевернуть это сражение». «Не знаю, как долго собираются падать Слимы, но если мы хотим защитить город, мы должны захватить контроль над небом, и я сделаю это». «Соседушка, прошу, меньше текста! Спаси мой город! Я тебе по гроб жизни обязан буду! 7 красноглазых! 7! Это больше, чем за последние 20 лет вместе взятые! Умоляю!» Взмолился новый князь, резко изменивший свое отношение ко мне. «Какая же он дешевка!» «Я стану вашим гарантом отсутствия вторжения дикарей, вашим щитом на приграничье от Слимов. Живите, растите детей, творите. Я же буду ждать посланников от императора. А вообще лично с ним поговорю с удовольствием, если он захочет обсудить дополнительные условия сотрудничества. Миграция, логистика, научные исследования, культурный обмен, разведка. Мы можем многое дать друг другу. Он может получить то, о чем и не мечтают другие империи. Передай ему мои слова, эмиссар, когда будете отчитываться о провале миссии на спасении города». «Небо, ветер и гроза, используйте свою ярость и не дайте ни одной твари добраться до земли». Вторая сфера, вместо создания всемогущего, вечно живущего стража, породила безумного по своей силе элементаля. Высвобождая свою силу и пропуская огромное количество маны через себя, вливая ее в сферу будущего грозового элементаля, я слегка схитрил. Если уж спасать город, то красиво, величественно даже. Пусть элементаль состоит из черных облаков и получит черное, как сама ночь, тело дракона. Пусть ветер станет его клыками и когтями, зацикленный и несущийся на огромной скорости в замкнутом пространстве. Настолько быстрый, что будет казаться белым. Пусть бесполезное электричество этого города станет его неудержимой силой и обретет магическую природу молнии. Тишина вновь накрыла дворец, но не из-за Слимов. Весь город замер, наблюдая за появлением огромного монстра размером с половину черной Герры. Молнии плясали вокруг его крыльев, клыков и когтей, ударяя в разные стороны и атакуя падающих из тьмы небесного разрыва Слимов. Каждая молния заставляла их взрываться словно попкорн, отчего подобные пеплу кусочки гоп-слима медленно стали покрывать весь город. «Контролируй воздух, владыка небесный!» Отдал я мысленный приказ, и молнии ударили во все стороны, потянувшись к только-только выползающим из черного разрыва монстрам. Я нашел взглядом довольную Ташу и кивнул ей. Теперь она вольна делать все, что пожелает. Главное, чтобы город не спалило своей страстью. Люмин то же самое. Пусть действуют, как считают нужным. Я свернул договор и отдал одному маленькому каменному эльку, который его проглотил и умчался прочь из города. Никогда они не найдут мой экземпляр самостоятельно, А я не буду хрупкую бумагу брать с собой на битву. Третья сфера предназначалась мне. Тайные знания, тренировки, борьба с всесильными и наблюдение за миром магии во время долгих путешествий открыли мне много истин. И сейчас этому миру предстоит увидеть один из моих маленьких секретов. Тот, что позволил мне преодолеть самые чудовищные преграды из всех возможных. Приложенных мной усилий уже достаточно для спасения города, но недостаточно для того, чтобы ко мне, моей воле и моей силе начали проявлять не только слепой страх, а еще и уважение. Третья сфера врезалась в мое тело и напитала немыслимым объемом духовной силы. Все оковы сняты. Духовная сила поддержит слабость смертного тела и позволит свершить невозможное. Я взмахнул рукой и закрутил ману вокруг себя. Раскручивая ладонь, я с каждым оборотом собирал все больше энергии с города. Ветер, вода, огонь, земля. Четыре простых базовых элемента из пяти были мне всегда доступны. Это первооснова магии, из которой выходит большинство магических заклинаний что в моем мире, что в этом. Зациклив на себе всю ману из окрестностей города и став источником этой невероятной силы, я выпустил наружу базовые, но невероятно разрушительные и опасные заклинания. Простое пламя сжигало слимов вокруг, вода растворяла их, земля давила, стирала в порошок, ветер разрывал на части. Мне нужно лишь увидеть свою цель или почувствовать ее и нанести удар. Но чтобы взмыть вверх и начать парить над городскими улицами, откуда ощущать и уничтожать заразу квартал за кварталом будет проще, мне нужно усилить еще один элемент — жизнь. И источником этой магии будет мое тело. Трансформация. Снаружи я лишь стал крупнее, и мышцы мои подросли, волосы стали длиннее, но изменения внутри были намного серьезнее. Чувства обострились настолько, что я мог увидеть мышь, бегущую по тротуару с высоты в километр. Я мог наблюдать за звуковыми вибрациями и волнами, которые блокировались магией слимов. Я кожей мог ощущать дуновение ветра и мог отследить его источник неподалеку, будь то промчавшийся отряд бойцов или озверевший монстр. Я впервые услышал этот мерзкий запах тлена и сладковато-горький привкус на языке от микрочастиц гобслима, летящего повсюду. Магия смерти и тьмы. Слимы не создание природы. И не магическая аномалия, как считается. Это созданные разумными существами твари. Первыми жертвами моей боевой трансформации стали красноглазые, опаснейшие из врагов. Я обрушил на них силу всех пяти стихий, даже не подходя к ним. Они были слишком заметны. Чувство пространства без проблем позволило сориентироваться, где именно в воздух должен взвиться столб огня и где на красноглазых гигантов должны упасть острые каменные пики с небес. Я отталкивался от городских крыш, взмывая вверх к дракону, охраняющему небеса. Там парил, выискивая новые цели и места, где сражение особенно тяжело дается людям. Как находил, ветер тут же подхватывал меня и уносил в нужный район. Минута, и несколько кварталов оказывались очищены. Твари лезли в дома, но сквозь выбитые двери, разрушенные крыши, выбитые окна, за ними спешил порывистый ветер. Хватал их и вытягивал наружу, словно невидимая рука гиганта, а затем бросал на землю и давил. Улицы города по пояс были заполнены гобслимом. Полчаса понадобилось эмиссару, чтобы понять ничтожность имперской подготовки. Они не умеют закрывать герру тьмы, не могут остановить дождь из порталов. Все, на что они могут надеяться, что тварей будет не слишком много. За эти полчаса улицы даже при моей тайной помощи оказались под властью монстров. А мне даже с помощью двух легендарных элементалей и ожившей природы не удалось бы очистить город за час. Не будь дракона, своими крыльями закрывшего город от напасти, эта битва продолжалась бы в разы дольше. И кто знает, когда вражеский десант закончится. Одно радовало — тишина исчезла. Жители воспрянули духом. Солдаты принялись помогать раненым и вытаскивать из-под развалин соратников. Последствия этой битвы еще долго будут влиять на жизнь горожан. Разрыв в небесах нужно закрыть, если я хочу остановить этот бесконечный поток слимов. «Карр! Это ошеломительно!» — восторженно кричал Асфодеус. «Еще бы ударить этой силой по имперцам, карр!» «Как закрыть эту дрянь?» Стоя на крыше высотки, спросил я у черноклювого умника. «Сама закроется, карр!» Приземлился он рядом со мной. «Скоро?» «Не знаю, карр! Поток слимов стабильный! Сэр Григори явно вознамерился уничтожить Радаевск, а, быть может, и столицу империи хотел похоронить! Но на помощь этим ничтожествам пришли вы, карр! Он будет в бешенстве!» «Плевать. Главное, чтобы он меня не привел в бешенство. Другие способы есть?» «Карр! Можно попробовать отправить магическую атаку внутрь. Обычно это бесполезно, масштабы не те. Но карр, Сергей сильный, может получиться!» Я кивнул и взлетел. Огонь — самая разрушительная, источающая свет стихия. Ее и отправлю внутрь. Подлетев достаточно близко, чтобы разрыв показался бескрайним, я использовал ману со всего города, чтобы направить поток огня шириной в 50 метров вперед. Он пролетел несколько сотен метров и врезался во тьму, расплескиваясь по ее поверхности. Нехотя тьма поддавалась, разъедалась, а свет показывал то, что творится по ту сторону. «Ах вы сволочи!» Узрел я сотни мелких созданий, похожих по своей форме на людей. Их от меня отделяла не только Герра Тьмы, но и плохо знакомый мне пятистихийный магический щит. Гады направляли потоки маны с той стороны щита в разрыв. «Охренеть, какие умники! Я не знаю, насколько вы сильные, и без понятия, как долго вы собираетесь так продолжать. И пусть я увидел лишь маленькую часть общей картины, но мне достаточно и этой крупицы. Вы, уроды, сливаете темную и некротическую энергию в пространство, из-за чего образуется эта долбанная Герра Тьмы и отправляет в этот мир свои ростки черной липкой дряни, уничтожающей любое проявление жизни. В мир, что теперь такой же мой, как и всех местных. Вы что, хотите его уничтожить, сволочи? Разрушить мой дом? Как будто я вам позволю. Дружище, надо с этим покончить. Объединение! Взревели драконоподобные тучи, и тысячи молний впились в Герру Тьмы, словно яростные змеи. Я и сам стал грозовым драконом и полетел прямо в эту липкую черную массу, зависшую над городом. Надо добраться до бреши и хорошенько жахнуть с другой стороны, чтобы эти твари все там обделались. «Нет, карр! Она засасывает, словно болото!» Рванул следом за мной ворон. «Ха, как будто болото меня остановит!» Таша и Люмин смотрели в небеса, как и весь остальной город. Они видели, как маленькое темное пятнышко влетело в огромного черного дракона из грозовых облаков, и тот встрепенулся. Разразился воинственный клич. Резкие взмахи его могучих крыльев обрушили такие мощные порывы ветра на город, что местами оторвались крыши и сдуло автобусные остановки. Их господин и спаситель объединился с прекрасным, искусным, величественным и невероятно сильным элементалем. слился душой и телом со стихией. Они не знали, что он увидел в бреше после той могучей огненной атаки, которая начала медленно разъедать тьму, но ощутили тревогу, когда человек, с которым они были связаны судьбой, приблизился к непроглядной тьме и когтями дракона стал прорываться внутрь. Когда же тьма всколыхнулась и словно кипящее масло обхватило чудовищного элементаля со всех сторон, пытаясь подобно Слиму облепить его и подчинить, они и вовсе ощутили глубинный страх, что прятался глубоко в их человеческих душах. Дракон медленно поглощался, и вскоре весь оказался во власти того, что ворон назвал Герой Тьмы. «Владыка!» — тревожась произнес Люмин. «Мы же только начали, только вступили на этот путь!» «Он же вернется? Нет человека сильнее его!» — не сводила глаз с небес Таша. «Идиот, Карр! Что я скажу, когда совет призовет меня к ответу?» Летал по безоблачному небу в лучах заката Асфодеус. «Карр! А как они меня призовут? Я же свободная пташка! Жаль, что такой интересный собеседник так глупо погиб!» «Он же сдох, да?» Дрожащими губами поинтересовался у Петра Яковлевича князь. Петр ничего не ответил. Он просто следил за небом, в котором больше не было ничего, кроме черного огромного разрыва пространства. Даже Слимы больше не падали на землю. «Это самоубийство, и я не понимаю, хорошо это или плохо». «Пусть его душа обретет покой», — начал молиться, переживший все невзгоды магистр Белой Длани. Спустя 5 минут тревожного ожидания затихшая Герра начала резко уменьшаться в размере, стягивая разорванные края пространства. Люди облегченно выдохнули, а вот парочка элементалей, сжав кулаки, продолжала следить за сужающимся порталом в другой мир. Когда он уменьшился вдвое, в самом его центре появилась какая-то активность. Тьма заклубилась, забурлила, и показалась маленькая белая точка. Вскоре она стала расти все больше и больше, и когда она разошлась на несколько метров в ширину, через нее прорвались 2 белых когтя и сделали дырку еще шире. Спустя миг голова дракона протиснулась в эту щель, разинула пасть, выпуская нечто наружу, и взорвалась. Темная, едва различимое на фоне темного портала пятнышко стремительно приближалось к земле в районе городского стадиона. Звук падения был таким, словно астероид врезался в землю. «Сергей!» — ринулась Таша к стадиону. «О, Карр, вернулся! Но выжил ли? Так шмякнуться в лепешку превратишься!» Встрепенулся ворон и тоже полетел к стадиону. Атака на город была отражена. Но какой ценой?